Глава 13. Спасаясь от роли любовника. Солнце уже поднялось достаточно высоко, когда Зера закончил погрузку занавесок для храма богини всех женщин. Он таскал их из швейной мастерской Адейлы почти все утро. Храм, куда предстояло доставить груз, был огромный. Его жрицы еще несколько месяцев назад сделали Тордафену дорогостоящий заказ. Требовалось обновить главное помещение к важным событиям в жизни столицы – свадьбе царя и к Дельенским бегам. Что там шили швеи, Зера не знал, но телега получилась перегруженной. Пришлось даже обвязать все веревками, чтобы ткани не развалились по дороге. Закончив работу, Зера ушел в прохладу дома, чтобы передохнуть. Храм находился на другой стороне Дельена, ближе к дворцу. Предстоял путь по Санцепёку через весь город. Зера сел на скамью дожидаться хозяйку, которая куда-то запропастилась. Самого Тордафена дома не было. Уехал в пригород по торговым делам, пообещав вернуться в город до заката. Обычно Зера ездил с ним, как телохранитель, но сейчас вместо него поехал другой слуга. Купец вынужден был оставить наемника в городе, так как не мог отказать жрицам самой почитаемой богини города. Скучая, Зера достал маленький метательный нож, который подобрал на борту звездолета Чиалгана. При воспоминании о Сере Дансе кулаки невольно сжимались. Прощальный разговор был предельно сух и конкретен. Думать об этом сейчас не хотелось. Некоторое время Зера вертел нож на ладони с высокой скоростью, то пропуская между пальцами, то примеряя различные хваты. Лезвие сверкало серебристой молнией в его руках, не оставляя даже царапины. В конце концов, эта забава надоела, и наемник принялся рассматривать рукоять. На ней был вырезан ящер, у которого вместо глаз сверкали зеленые суаниты, дорогие самоцветы, добывавшиеся в шахтах где-то далеко на севере. Мастер, сделавший этот клинок, был настоящим профессионалом. У оружия была идеальная балансировка. «Недешевые ножи ты используешь, красотка!» — подумал он, вспоминая, как отбивался хоббой от летящих в него ножей. Сейчас, когда прошло некоторое время, сцена с обнаженной, разозленной девушкой казалась ему пикантной и даже немного романтичной. Удивительно, как время приукрашивает некоторые воспоминания. «Кто же ты? Что делала у этой твари? Зачем он хочет, чтобы тебя изнасиловали?» — мысленно спрашивал он у незнакомки. Ответа на этот вопрос у него не было. С момента его возвращения в Дельен прошла уже неделя, а он не мог забыть встречу. В какой-то мере он жалел, что не согласился на предложение Чилгаана. Не потому, что ему хотелось принимать участие в отвратительном действии. Девушка нуждалась в защите, и он это понимал. Теперь, получается, она останется один на один с опасностью в лице какого-нибудь другого человека, у которого понятие чести может оказаться значительно меньше. Зера отлично знал, что огромное количество женщин, как в Дельене, так и за его пределами, подвергаются разного рода насилию. Какое ему дело до того, что одной поруганной женщиной станет больше? Но от такой мысли было почему-то совсем нехорошо. Только незнакомка врезалась в память, и он сам не мог понять, почему ее образ никак не выходил из головы. Как бы там ни было, он вспоминал яркий соблазнительный танец, обольстительную улыбку и призывный взгляд с удовольствием. Зера много путешествовал по великой Алденанской равнине, но никогда раньше не встречал такой искусной танцовщицы. Здесь в ходу были разного рода пляски. Только прекрасная развратница двигалась настолько грациозно, словно овладела искусством настоящей профессиональной хореографии. Неужели он ее с собой приволок? Неприязненно думал Зера, бросая взгляд на белый корпус звездолета, возвышающегося на горном плато над городом. Или их? Он помнил, что девушек было две. Та, что постарше, прекрасно танцевала. Младшая, на которую он напал, судя по всему, владела приемами самообороны. Вспоминая обеих, он испытывал противоречивые чувства. Старшая ему нравилась. Он ни разу не видел на этой планете такого восхитительного стриптиза. С учетом того, что танец был специально для него исполнен, Зера относился к событию в душевой положительно. Если говорить о его принципах, он всегда старался держаться подальше от красивых женщин, полагая их легкомысленными. Когда он оказался на дне жизни, его уязвленное мужское самолюбие после свадьбы любимой женщины с другим требовало хоть какой-то сатисфакции. Красавица, домогавшаяся его своим танцем, словно бы компенсировала боль жестокой раны. Зера не хотел думать о незнакомке, но сколько бы он ни гнал от себя мысли о ней, соблазнительница постоянно возвращалась в его думы, волновала душу, вызывая томительную истому в теле. Он был живым человеком из плоти и крови и мечтал уже не о любви, а о хорошем жарком сексе. Что касается второй девушки, той, что была младше, он запомнил теплую шелковистую кожу ее тела. К этой девушке Зера испытывал чувство уважения, восхищения, смешанного с сильным чувством вины и жалости. Он отлично знал, что она боролась за себя и свою честь. Это вызывало уважение. Он был воином и ценил доблесть. Только ситуация была мерзкой. Ему хотелось попросить прощения у девушки. Тело помнило именно младшую, на которой он лежал. Это воспоминание тоже немного возбуждало. Эти воспоминания о двух сестрах скрашивали его монотонные, неинтересные будни. Зера не запрещал себе думать о тех девушках, которых мысленно называл про себя сестрами. Они отвлекали его от болезненных воспоминаний о Тойсе. Иногда боль раненого сердца все же прорывалась, и Зера сходил с ума от тоски. Он просто не знал, что ему дальше делать и для чего жить. Сейчас он сосредоточился на подготовке к Далиенским бегам. Ему не так было важно вернуть долг Тордафену, как доказать себе самому, что он не жалкий неудачник, а чего-то еще может добиться. Исходя из этих соображений, бег стал его спасением и целью, и его жизнью. Мечта о призе двух лун Алданаана была навязчивой и сильной. Зера был так увлечен невеселыми мыслями, что не сразу услышал скрип половиц лестницы. Он поднял голову и обернулся. Со второго этажа спускалась жена хозяина, Адейла. На ней было яркое пестрое платье из шелковистой ткани с глубоким декольте. Там сверкали красивые полушария налитых грудей. Волосы круглолицая жена Тордафена подняла и заколола. Ее красивую шею подчеркивали тауриновые серьги с цветными перышками. «Куда это она так принарядилась?» — подумал Зера, но не стал задавать вопросов. Хозяйка была такая болтушка, что должна была сама все выложить. Адейла спустилась, подошла ближе и замерла напротив Зера. От нее пахнуло ароматической настойкой цветочной воды. Взгляд женщины скользнул от его лица вниз, по плечам, груди и остановился на курчавых волосках, которые от пупка уходили вниз под пояс. Адейла некоторое время смотрела туда, словно раздумывая, под штанами у него растительность еще гуще или нет. «Хозяйка, вы куда-то собираетесь?» — на всякий случай спросил Зера, проследив за направлением ее зрачков. «Знаешь, я сшила новое платье!» — кокетливо улыбнулась Адейла и демонстративно покружилась. Она была женщиной высокой, крупной, пропорционально сложенной. Особой грацией не отличалась, но и неуклюжей ее назвать было нельзя. «Нравится?» — Зера кивнул. Адейла была почти в два раза моложе мужа, поэтому часто флиртовала с привлекательным наемником. Шрамы, судя по всему, ее не отпугивали, и хозяйка каждый раз пыталась сократить дистанцию. Это была ее не первая и, как подозревал Зера, далеко не последняя попытка его соблазнить. Он всегда осторожно пресекал все разговоры на тему того, чтобы с ней переспать. Зера отлично умел быть обаятельным и обходительным с женщинами. Просто в его жизни в последнее время все так по-дурацки складывалось, что последнее, чего хотелось, так это заигрывать с чужой женой. К тому же Адейла была не в его вкусе. У нее была приятная внешность, но по складу характера хозяйка была подобна обычной базарной торговке. Простая, незамысловатая и невероятно болтливая. «Я тебе нравлюсь?» Она шагнула ближе, пытливо заглядывая в глаза. «Ты добрая хозяйка, Адейла!» Зера чуть улыбнулся и попытался перевести разговор на другую тему. «Хочешь поехать со мной в храм?» «Мы поедем с тобой туда вместе, но чуть позже», — улыбнулась она игриво. «У нас до вечера много времени, успеем еще отвезти заказ». Адейла повела плечами и бросила на него томный, многозначительный взгляд. «Твой супруг попросил меня помочь храмовым служителям развесить ваши занавески. Там балки высокие, девушки-жрицы боятся лезть. Ты знаешь, я высоты не опасаюсь. Утро я уже потерял, а работы, сама видишь, предстоит много. Если ты со мной, тогда едем сейчас, иначе не управлюсь». «И так не управишься. Там же на несколько дней работы», — презрительно бросила молодая женщина и, стреляя глазками, добавила мягче. «Мне кажется, тебе нужно устроить маленький выходной. Давай расслабимся. Принесем кувшинчик вина, поболтаем, лежа. Нас никто не побеспокоит. Девочки в мастерской загружены работой, заказов много. К тому же я им сказала, что поеду с тобой в храм». Она сделала еще несколько шагов к нему навстречу, и он вынужден был от нее отступить на полшага назад, упершись в стену. «Ах, красавчик, смелый в бою, а робкий с женщиной!» Тихо засмеялась хозяйка. «Что же ты стоишь? Храбрости не хватает. Я тебе помогу». Адейла схватила собеседника за запястье и быстро положила его ладонь на свою грудь, крепко прижимая тыльную сторону своей кистью. Она словно бы хотела, чтобы его рука с этого места никуда не делась. Зера ощутил, как помялась ее кожа, а бугорок соска затвердел, попав в щель между указательным и средним пальцами. Дело принимало опасный оборот. Пользуясь отсутствием мужа, Адейла все же решила затащить его в постель. Не отрывая руки от ее груди, Зера размышлял, как поступить. У него очень долго никого не было. Как ни крути, молодая хозяйка — это лучше, чем шлюха из таверны. На последних у него сейчас все равно не было денег. Что касается серьезных отношений, то после Тойси он ничего такого больше не хотел. Будь Адейла вдовой, в той ситуации, в которой он оказался, он, не задумываясь, задрал бы ей подол и отымел тут же, на скамье. Но когда-то давно отец сказал ему: «Всегда ставь себя на место человека, по отношению к которому ты задумаешь поступить подло. Примерь эту ситуацию на себя, и только тогда принимай решение». Зера подумал о Тордафене. К хозяину он относился нейтрально, без особой привязанности. Только дело было не в этом. «Если бы я все-таки женился на Тойси, хотел бы, чтобы, когда меня нет дома, жена так же вертела задом перед другим», — задал он себе вопрос. Ответ был однозначным. Зера ценил верность и честь и в себе, и в других людях. «Адейла, давай оставим все как есть», — сказал он. «Ты замужняя женщина». Она рассмеялась так, словно бы его аргумент был жалким и ничего не стоящим. «Смелее! Я же знаю, ты давно этого хочешь!» Хозяйка обдала его жарким дыханием и скользнула свободной рукой по его животу, опускаясь ладонью вниз. Она ощутила его плоть через ткань и стала медленно массировать, добиваясь реакции, после которой ему будет трудно отступить. Делала она все сознанием дела, и ее прикосновения доставляли ему удовольствие. «Так и знала, что у тебя что-то крепкое и большое в штанах», — шептала она. Понимая, что еще немного и процесс будет не остановить, Зера мягко, но решительно убрал свою кисть с ее груди, перехватил запястье женщины и высвободился. «Адейла, я тебя очень ценю», — произнес наемник с мягкой улыбкой, стараясь не обидеть женщину отказом. «Ты всем хороша, кроме одного. Просто я не сплю с чужими женами. Дело не в тебе, дело во мне. Таков мой внутренний кодекс, поэтому не надо, не старайся». Он спокойно двинулся в сторону двери. Адейла с удивленным разочарованием смотрела ему вслед. Молодая женщина не очень хорошо понимала, Зера ее окончательно отверг или просто набивает себе цену. Поняв, что он вот-вот покинет помещение, хозяйка быстро догнала наемника, схватила за руку и резко дернула на себя. «Ты решил поиграть в недотрогу, мой прекрасный воин?» — с дурашливой серьезностью спросила она. «Хочешь, чтобы я тебя сама завоевала? Я же почувствовала, какой ты твердый. Можешь говорить, что хочешь, но твой дружок тебя выдает». Она игриво стрельнула глазками в зону его паха. Подскочила к нему снова, а Дейла поймала Зера в объятия и, опустив руки на его ягодицы, притянула их к себе, осыпая горячими поцелуями мужскую грудь. Он близко увидел ее лицо, блестящие влажные глаза, полные, ждущие поцелуя губы. — Что стоишь истуканом? — шептала жарко хозяйка. — Давай же, сорви с меня платье, раздвинь мои ноги. Я так давно мечтаю, чтобы ты сделал со мной это. — Адела, не надо. — Я помогу тебе забыть Тойси. Зерра, словно бы получил удар под дых при упоминании имени, от которого все внутри болезненно сжалось. В этот раз он высвободился резко и быстро, и, не дожидаясь, когда хозяйка в третий раз на него нападет, быстро отдернул тростниковую занавеску и, перемахнув одним прыжком через подоконник, оказался внутри небольшого замкнутого дворика. Щурясь от яркого солнца, он некоторое время приходил в себя. «На улице хорошая погода, хозяйка!» Через некоторое время крикнул он. «Вы едете в храм со мной или предпочтете остаться дома?» «Ты сволочь!» Разгневанная, раскрасневшаяся Адейла показалась в дверях дома. «Я тоже считаю. Чего вам через весь город к храму по такой жаре ехать?» Улыбнулся он ей. «Лучше дома посидите». «Все еще думаешь о своей бывшей?» Злобно зашипела хозяйка, приблизившись к Зерра. «Думаешь, что она прибежит к тебе? Полагаешь, ее отец насильно выдал замуж за сына хозяина фермы? Да пока ты в отлучке был, она уже шашни с другими крутила. Она же моложе и красивее тебя». Зерра выдержал весь поток лившегося из нее яда и спокойно с расстановкой произнес. «А при чем здесь Тойси? Адейла, пойми, я не голодный в этом плане. У меня появилась другая женщина». Адейла оторопела. Некоторое время она молчала, но ее природное любопытство взяло вверх. «У тебя? Когда? Ты же безвылазно торчишь при моем муже. Где ты мог девку подцепить?» «Нас познакомил сам великий Челгаан. Она потрясающая красавица!» Зерра мечтательно закатил глаза, пытаясь скрыть в голосе издевку. «Знаешь, Адейла, у меня была такая бурная ночка с ней, что я теперь просто ни о ком другом думать не могу». «Ты что, опять влюбился?» — удивленно переспросила его хозяйка. Он загадочно усмехнулся. «Нет, больше он ни за что не позволит себе влюбиться в женщину. Но обета целомудрия он же не дает при этом». Расценив его молчание по-своему, Адейла хмыкнула. «Ты глупец!» Зерра молча пожал плечами и, обогнув разгневанную хозяйку, двинулся по направлению к навесу, где был привязан свул. Пора было впрячь его в телегу и ехать в храм. «Зачем я соврал хозяйке про то, что у меня появилась подружка?» Адейла в мастерской всем швеям разболтает, а после нее и вся улица, и весь квартал. Тут неподалеку есть пара симпатичных вдовушек, с которыми можно было бы интрижку закрутить. Он бросил еще один взгляд на белый звездолет и снова вспомнил двух девушек оттуда. Ему почему-то казалось, что они встречались раньше, но где и когда припомнить не мог. Зерра грустно вздохнул. У него было много разных талантов, но среди них не было умения запоминать имена и лица.